доля выделена каждому. В случае смерти Эли или Терезы их доля переходит к супругу. А в тот далеко не прекрасный день, когда не станет никого из них, принадлежащие им 40% будут распределены следующим образом. По 15% каждому из вас и 10% Пилар. Иными словами, со временем каждому из вас двоих будет принадлежать 35% акций одной из самых больших винодельческих компаний мира. А взамен от вас требуется только одно – к концу года выполнить условия договора. София лишилась дара речи и судорожно стиснула лежавшие на коленях руки. Ей предлагали больше того, о чем она смела мечтать, а заодно шлепали как ребенка. «А кто будет решать, справились мы или нет?» «Для соблюдения справедливости, — сказала Тереза, — вы будете ежемесячно оценивать успехи друг друга. Мы с Элли будем выставлять вам свои оценки, а к ним будут добавляться оценки, выставленные главным менеджером». «Каким еще к черту главным менеджером?» — недовольно спросил Тайлер. «Его зовут Дэвид Каттер. Последнее время он работал в нью-йоркской штаб-квартире «Лакер». Он будет здесь завтра». Тереза поднялась. «Мы оставляем вас. Почитайте свои договора и поговорите, подумайте». Она тепло улыбнулась. «Элен, выпьешь кофе?» Рене отступать не собиралась. Она всю жизнь карабкалась по лестнице общественного успеха и многому научилась, когда была манекенщицей, а также во время недолгой карьеры киноактрисы. Вверх! Только вверх! Она относилась к оскорблениям матери Тони, недовольству брошенной жены и убийственным взглядам его дочери как к должному. Это означало победу. Их презрение не задевало ее, оно было необходимой составляющей той игры, которую она вела. На ее пальце сверкал бриллиант. Рене выбрала его сама и рассчитывала, что скоро к нему добавится обручальное кольцо. Тони был ее пропуском в сказочно богатое общество, и она искренне любила его за это. В ближайший год Тони предпримет все необходимое, чтобы укрепить свое положение в компании, а она сделает то же в качестве его жены. «Скажи ей прямо сейчас», — велела она и поднесла к губам кофейную чашечку. «Рене, дорогая», — Тони повел плечом, он уже чувствовал тяжесть супружеских уз. «Очень неподходящее время». «Тони, у тебя было для этого 7 лет. Давно пора. Время пришло». Она многозначительно посмотрела в сторону Пилар. «Или это сделаю я?» «Ладно, ладно». Тони похлопал ее по руке. «Лучше неловкость, чем безобразная сцена». Он изобразил любезную улыбку, встал и пошел к Пилар, которая успокаивала слегка расстроенную и явно смущенную Франческу. «Пилар, можно тебя на пару слов, с глазу на глаз?» Пилар пыталась найти повод для отказа. В отсутствие матери она была здесь хозяйкой. Комната полна гостей, тетка требует внимания. Нужно распорядиться, чтобы принесли еще кофе. Но это только отговорки. Они могут лишь отсрочить неизбежное. Конечно, она пробормотала тетке несколько ласковых итальянских слов, а потом повернулась к Тони. «Может быть, воспользуемся библиотекой?» «Спасибо и на том, что он не собирается тащить с собой Рене», — подумала Пилар. Когда они проходили мимо, Рене бросила на нее взгляд, такой же твердый и сияющий, как драгоценный камень на ее пальце. «Взгляд победительницы», — подумала Пилар. «Как смешно и нелепо! Им не за что было бороться и нечего терять!» «Мне очень жаль, что мама сделала такое заявление и затеяла дискуссию в присутствии множества людей», — начала Пилар. «Если бы она предупредила меня заранее, я бы убедила ее поговорить с тобой лично». «Не имеет значения. Все и так знают, как она ко мне относится.